Глава 18. Не время умирать. К счастью, осмотр у доктора Деменан не отнял много времени. Больше ушло на споры. Мне с трудом удалось уговорить Хелин и Бенедикта не вести меня в больницу, чтобы сделать рентген. Возможно, медицинское обследование и было необходимо, но я валилась с ног от усталости. К тому же совершенно не хотела покидать королевские покои, где чувствовала себя в безопасности. В конце концов, король и доктор согласились со мной, так как сломанные кости начали срастаться. Спасибо вампирии и крови. К тому же оба наверняка заметили, что я на грани нервного срыва. Я порадовалась их решению, но позже стала сомневаться. Что если палец неправильно срастется? Меня охватил страх, что я не смогу более играть на арфе. В музыке я находила убежище. И хотя она была связана с наследием Хоторнов, я считала ее частью себя, не принадлежавшей ни семье, ни заговору, а только мне одной. Не представляла, где я буду играть после солнцестояния. Возможно, нам придется скрываться. Но хотела бы, чтобы у меня оставалась возможность в один прекрасный день вернуться к арфе. Доктор Деменан ушла, приказав как можно меньше двигаться и прикладывать лед к синякам и ушибам. Как только мы с Бенедиктом остались наедине, я рухнула на диван. Я смертельно устала, но спать не хотелось. «Понадобится еще что-нибудь», — прошептал король, опустившись рядом и взяв меня за здоровую руку. Он помог мне избавиться от превратившегося в лохмотье платья, чтобы Хелин меня осмотрел. Поэтому я надела его халат, но чужую кровь еще не успела смыть с тела. «Поможешь мне принять душ?» — спросила я. Вспоминая случившееся, я будто снова чувствовала на себе руки тех подонков. На шее, волосах, лице. Кинжал снова ложился мне в ладонь, тяжелый и холодный. Горячая кровь пропитывала платье. И раздавался звук, который, наверное, будет всю жизнь эхом звенеть в моей голове. Хруст костей, когда Бенедикт переломил тому вампиру позвоночник. До летнего солнцестояния остались считанные недели. В это время года вампиры ненамного превосходят людей в силе. Их сила уменьшается из-за коротких ночей и долгих дней. Но еще раньше Бенедикт показал, что он необычный вампир. Он король этих зверей. Сражайся я с ним, а не с теми двумя. Меня не было бы в живых. Он раздавил бы меня, как червяка, раньше, чем я осознала бы происходящее. И моя смерть стоила бы ему таких же усилий, как щелчок пальцами. Я знала, что силой Бенедикт превосходит своих подданных. Но сейчас эта мысль нагоняла на меня ужас. Но еще больше меня пугала жестокость, которую он проявил так внезапно. Но теперь его руки были нежными и внимательными. Бенедикт бережно отнес меня в ванну и помог раздеться. Я мечтала понежиться в ванне, но, учитывая мои свежие синяки и раны, это была не лучшая идея. Бенедикт включил воду потеплее, чтобы я не замерзла, и осторожно смыл с меня кровь. Он вымыл мне волосы, и я прикрыла глаза от удовольствия, когда он с нежностью массировал мне кожу головы. Должно быть, я задремала. Очнувшись, обнаружила, что он поднял меня из ванны и вытирал мягким полотенцем. Завернув пушистый халат, он отнес меня в спальню, уложил в постель и взбил подушки. Вот кто скрывается за королевской короной. Заботливый, нежный и любящий мужчина. Разве возможно его ненавидеть или презирать? Это было бы несправедливо. «Позвать твоего брата? Или ты хочешь отдохнуть? Приведи его, пожалуйста», — попросила я. Бенедикт слегка поморщился. «Надеюсь, он будет хорошо себя вести». «Ничего не могу обещать», — пробурчала я. Обычно валериан не позволял себе лишнего, особенно когда требовалось показать себя с лучшей стороны перед другими. Но, судя по всему, из-за нападения на меня даже у него сдали нервы. Как он разговаривал с королем, не похоже на него. Выйдя из спальни, Бенедикт переговорил со стражниками, дожидавшимися в гостиной. Вскоре в комнате появился Валь, он был мрачнее тучи. Отрывисто кивнув королю, он полностью сосредоточился на мне. Брат присел на край кровати и поцеловал меня в макушку. «Ты в порядке?» — спросил он тихо. «Всё хорошо», — заверила я его, продемонстрировав заживающий палец. Но Валя, похоже, больше волновали синяки у меня на шее, и неудивительно. Взглянув на свое отражение в зеркале ванной, я ужаснулась. «Я жду объяснений», — обратился он к королю. Тем более жизнь моей сестры не впервые оказалась под угрозой в вашем замке. Бенедикт посмотрел на меня, и я залилась краской. Он запретил мне рассказывать Валю о таблетках. Хотя удивления на его лице я не заметила. Либо он и не ждал, что я стану скрывать это от семьи, либо сейчас его заботили другие проблемы. Бенедикт тяжело опустился в кресло возле окна и вздохнул. «Мне искренне жаль, что это произошло», — объяснил он. «Мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось». «И этого, по-вашему, достаточно?» — возмутился Валь. «Очевидно, вы понятия не имеете, кто стоит за нападениями на Флоренс. И теперь пытаетесь отделаться пустыми обещаниями». «Валь», — прошептала я. «Что? У него было достаточно времени, чтобы найти виноватых. И ничего». «Мы знаем, кто это сделал», — возразил Бенедикт. Его голос почти срывался на рычание. «Поверь, если было бы возможно их уничтожить, мы сделали бы это еще 20 лет назад». Я нахмурилась в замешательстве. «Ты знаешь, кто пытался отравить меня?» «Не по именам, нет», — покачал головой Бенедикт. «Это группа революционеров. Они ни перед чем не остановятся, чтобы добиться своих целей». Я вспомнила, что говорил Валь, когда мы виделись в прошлый раз. У короля враги среди его людей. Бенедикт также упоминал что-то подобное, когда говорил, что меры безопасности касаются не только меня, а Бонни оказалась не первой жертвой в замке. Ледяная дрожь пробежала у меня по спине. «Те негодяи, которые убили твоих родителей?» — неуверенно спросила я. Бенедикт замешкался с ответом, но в конце концов коротко кивнул. Валь помрачнел еще больше. «Вы говорите о восстании против короны?» «Они зовут себя Красным дождем», — подтвердил король догадку Валя. «Мы думали, что смогли уничтожить их после убийства моих родителей. Но, видимо, ошибались». «Но зачем им Флоренс?» Бенедикт бросил на меня взгляд. В нем смешалось столько эмоций, что мне сложно было определить их. «Боюсь, я один во всем виноват», — тихо проговорил он. «Что это значит? Неужели меня пытались убить из-за того, что я занимала важное место в жизни короля? Бенедикт в это верил?» В его глазах мелькнуло раскаяние, и мое сердце ёкнуло. «Бенедикт». Покачав головой, он поднялся. «Это все, что я могу рассказать. Разумеется, эти сведения не должны пойти дальше. Нельзя рассказывать об этом ни вашим родителям, ни тем более друзьям. Ради безопасности нас всех. Оставлю вас наедине». Король вышел из спальни, закрыв за собой дверь. Валериан смотрел ему вслед, хмурясь. Брат, казалось, растерялся не меньше, чем я. «Что ты думаешь?» — прошептала я. Он обернулся. «Не уверен, что это подходящее место для подобных разговоров». «Великолепно». Он перешел на тайный язык. Боялся, что нас подслушивают. «Это же спальня Бенедикта», — напомнила я. «Не думает же он, что король позволит, чтобы его подслушивали». «Судя по всему, и твоя тоже». Мои щеки вспыхнули. Бенедикт пронес меня на руках через весь замок, а потом уложил в свою постель. Что может быть красноречивее? «В некоторой степени», — пролепетала я. Валя откашлялся. «Это радует». «Нет, совсем нет». Это было ему противно, я видела по его лицу. Но Валь понимал, почему я пошла на такое. Ради исполнения долга. Полагая, что я лишь играю роль, он смирился с этим. До тех пор, пока он не знал о моих истинных чувствах, я оставалась его любимой младшей сестрой. Но раскрой я правду. Найти бы еще силы признаться в этих чувствах самой себе. Я боялась, что стала бы для брата таким же чудовищем, каким он считал Бенедикта. «Он хорошо с тобой обращается?» — спросил Валь суровым голосом. «Всегда», — твердо ответила я. Валь задумчиво смотрел на меня, сомневаясь, говорю ли я правду или играю роль. Бенедикт внимателен, ласков. Слезы встали комом у меня в горле. Валь хмурился. «Я посоветовал бы ему и впредь вести себя так же», — пробормотал он. Я сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладонь. «Проклятье, как мне справиться с этим? Через несколько недель я должна вонзить кинжал в сердце Бенедикта. Но смогу ли? Нужно больше времени, да и план требовал корректировки. К тому же обнаружились новые переменные». «Возможно, нам стоит повременить», — прошептала я. «С чем?» — спросил Валь тихо. «Совсем. Восстание. Мы должны подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Узнать о тех революционерах больше». Валь скрестил руки на груди в негодовании. Я говорила открыто, оправдываясь тем, что не сомневалась в отсутствии здесь прослушки. Разве что за королем следили революционеры. В конце концов, им ведь удалось проникнуть даже в охрану замка. В коридоре у королевских покоев всегда дежурили четверо стражников. Но установка прослушивающих устройств не казалась чем-то невозможным. «Мы не можем ждать», — проговорил Валь едва слышно. «Мы ничего не знаем об их планах. Вдруг мы сделаем только хуже». «Посмотрим, когда придет время». «Валь, перестань, Флоренс. Нужно придерживаться плана, понимаешь? Нельзя ждать. Другого шанса может и не выпасть». Я вцепилась здоровой рукой в одеяло. «Но вдруг мы где-то просчитались», — пробормотала я. «Мы не ошибемся. Если повезет, сразу решим проблему престола наследия». Сбитая с толку, я смотрела на брата. «Престола наследия? Что, черт возьми?» «Лира, ну конечно. Она наследует трон после брата. В хаосе, который поднимется после смерти короля, повстанцам, скорее всего, не составит никакого труда устранить ее. Мне стало плохо». «Соберись, сестра», — пробурчал Валь. «Ты сильнее этого». Я смогла только кивнуть, но Валь все же смягчился. «Мама с папой передают привет. Они очень скучают по тебе». У меня перехватило дыхание. Болело все: тело, душа. Все казалось неправильным. Противоречивые чувства разрывали меня на части. Валь напомнил мне о том, что однажды настанет после. Я исполню свою миссию, и он вытащит меня отсюда. И тогда я увижу, наконец, родителей. Наша жизнь уже не будет такой, как прежде, это точно. Но она снова станет моей. Больше не придется притворяться, сомневаться. Но Бенедикт. И Лира. Нет, я не должна скорбеть из-за вампиров. Но я полюбила их. Как странно потерять голову в попытке очаровать их. «Ты веришь нам?» — спросил Валь, ловя мой взгляд. Его голубые глаза, такие родные, вдруг показались чужими. Как можно, глядя в глаза брата, вспоминать глаза короля? Их теплый зеленый цвет, а его запах, голос, напоминающий черный шелк, и руки, заключившие меня в объятия. Я глубоко вдохнула. «Конечно, верю. Что еще я могла сказать? Если перестану доверять семье, совсем пропаду». Но теперь меня яростнее, чем когда-либо, терзали сомнения. «Можем ли мы верить тебе?» — спросил Валь ласково. «Разумеется, можете», — ответила я, не успев подумать. «Никогда, ни за что в жизни я не предам их. К черту сомнения, это моя семья. Родители и брат — все, что у меня есть». Я попросила Валя повременить, и он отказался. Что ж, план остается прежним, и я намерена следовать ему. Иного выбора у меня не было, я не предательница. По крайней мере, семью я не предам. Что-то внутри оборвалось. Вот и хорошо. Валериан обнял меня, крепко прижимая к себе. Он снова поцеловал меня в макушку, и я, кутаясь в тепло, исходившее от него, вдыхала его аромат, запах моего детства и дома. «Мы совсем справимся», пообещал он шепотом, и я кивнула. «Продержись 2 недели, и мы снова будем вместе. Я так горжусь тобой, сестричка. Видел, что ты сделала с тем подонком. Неплохо для такой хрупкой девушки». Он будто поддразнивал меня, но ответить мне было нечего. От воспоминания о нападении у меня сводило живот. Валя, должно быть, впечатлила, как я в одиночку расправилась с одним из похитителей. Но в тот момент я не чувствовала ни силы, ни уверенности. Наоборот, казалась себе беззащитной жертвой. Опоздай Бенедикт хотя бы на 10 секунд, я была бы мертва. Я и теперь ощущала себя беспомощной. И мысли о миссии только усиливали это чувство. Возможно, именно мне придется убить короля. Но я была не более чем пешкой в шахматной партии, которую вела моя семья. В дверь решительно постучали, и Валь выпустил меня из объятий. Я пригласила войти, бросив на брата полный сомнений взгляд. Неужели нас все-таки подслушали? Я была почти готова к тому, что сейчас сюда войдут стражники. но это оказалась Лира. Ее обеспокоенное лицо возникло в дверном проеме. «Можно войти?» — спросила она, задержавшись взглядом на моем брате. Валь поднялся и, прощаясь, погладил меня по спине. «Мне пора идти», — проговорил он. «Через 2 недели увидимся, сестричка». «Принцесса». Валь поклонился, ожидая, когда та позволит ему выйти из комнаты. Лира откровенно пялилась на него, и на ее губах играла таинственная улыбка. «Мистер Хоторн?» Она отошла в сторону, и Валь наконец смог покинуть спальню. Лира смотрела ему вслед, потерявшись в мыслях. Но затем пришла в себя, захлопнула дверь и обернулась ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась она, спеша к моей постели. У меня вырвался полный отчаяния смех. Хороший вопрос. Я едва могла контролировать себя. «Бывало и лучше», — уклончиво ответила я. «Ой!» Лира замерла передо мной. Она растерялась. Похоже, хотела броситься мне на шею, но испугалась причинить боль. Я похлопала по месту на кровати рядом с собой. Принцесса легла, осторожно положив голову мне на плечо. «Могу я что-то для тебя сделать?» — спросила она. «Ты, наверное, голодна. Принести еды. Шоколад, печенье. Или что-то выпить?» «Нет, ничего не нужно», — пробормотала я. Ее рука лежала рядом с моей, той, что не пострадала. И я, помедлив в нерешительности, сжала ее ладонь. Не знаю, зачем. Мне показалось необходимым прикоснуться к ней. Лира крепко стиснула мою руку, будто ничего естественнее в этом мире не было. И я немного расслабилась. «А где Бенедикт?» — спросила я. «Пытается разобраться с хаосом. Наверное, полетят головы». Я закрыла глаза. Лира сказала это в шутку, но я представила, как он схватил Харриса за горло. С такой силой Бенедикт и правда был способен на что-то подобное. И с ним я делила постель. Как ни странно, осознание этого не вызвало у меня паники. Но почему я была уверена, что он никогда не причинит мне вреда? Бенедикт напугал меня необузданным гневом. Но мой страх быстро прошел, когда король забыл о ярости ради меня. Сохранял спокойствие, понимая, как это мне необходимо. Оставался рядом, мыл мне волосы, хотя, наверное, и кипел от гнева. В замке царил хаос, а король. Он поставил меня превыше всего. Позаботился обо мне, заставив всех ждать. Разве могла я бояться его? «Не так страшно», — сказала вдруг Лира. И я открыла глаза, обратив на нее вопросительный взгляд. Ее губы сжались в жесткую линию, не оставив и следа от привычной жизнерадостной улыбки. Неизвестно, что рассказал ей Бенедикт. Но если Лира знала о революционерах, несложно было понять ее чувства. Эти люди убили ее родителей, пытались отнять все, что было ей дорого, а теперь вернулись закончить начатое. Хотела бы я утешить ее, заверить, что все наладится, что никто не тронет ее. Но не находила в себе сил для красивой лжи, прикрывающей предательство, после которого прольются кровавые реки. Ей следовало бояться не революционеров, а меня. Лира уютно устроилась рядом со мной в постели, и я, похоже, в какой-то момент уснула. А проснувшись, обнаружила, что принцесса ушла, а за окном рассвело. Потирая глаза, я выбралась из кровати. Все тело ныло, но не так сильно, как прежде. Выпитая кровь короля помогла мне. Ощупав шею, я с облегчением поняла, что болезненная чувствительность прошла. Синяки, оставленные Харрисом, наверняка еще видны, но и они скоро исчезнут. На тумбочке меня ждал поднос с сэндвичами и виноградом. Но при одной только мысли о еде меня затошнило. Выпив стакан воды, я отправилась на поиски Бенедикта. В гостиной никого не оказалось, но я услышала доносившиеся из кабинета звуки. Подойдя к закрытой двери, я собиралась постучать, но вдруг замерла, расслышав приглушенные голоса. «Знаю, ты веришь ей. Но в этом нет никакого смысла, Бенедикт. Она в одиночку защищалась от 2 вампиров. Неужели это не вызывает у тебя подозрений?» «Кто это? Эрис?» Я нервно сглотнула, чувствуя, как заколотилось сердце. Она заподозрила меня, потому что мне удалось выжить. А ведь я даже не использовала ни одной техники, которой меня учили. Или так мне казалось. Возможно, уроки отца стали частью меня. Как бы мне ни хотелось признавать, но Эрис была права. Будь я тем нежным цветком, какой король считал меня, не продержалась бы достаточно долго, чтобы мне успели прийти на помощь. Иронично, но из-за этого она меня и подозревала. «Нет, никаких. Я рад, что она справилась с этим, Эрис», — ответил другой голос, невозмутимый и глубокий. «Бенедикт. Ты утверждаешь это в порядке вещей? Что хрупкая девушка без опыта в борьбе расправилась со взрослым вампиром, даже принимая во внимание время года, их было двое против одной?» «В порядке вещей? Наверное, нет, определенно», — возразил король, и у меня ёкнуло сердце. «Но в сложившихся обстоятельствах неудивительно». «Обстоятельствах? Каких же?» Последовало молчание. Я затаила дыхание. «Бенедикт, что ты скрываешь от меня?» «Она по-прежнему пьет мою кровь», — признался он. У меня зазвенело в ушах. Что это значит? Его кровь обладает силой помимо исцеления? Из-за нее я стала сильнее? «Скажи, что это шутка», — проговорила Эрис ледяным голосом, от которой по моей спине пробежал холод. «Боюсь, нет». «Неужели ты серьезно?» — повысила она голос. Никогда еще десница не казалась такой рассерженной, что привело меня в еще большее замешательство. «Зачем ты даешь ей столько крови?» «Чтобы Флоренс смогла защититься», — огрызнулся Бенедикт, и я отпрянула от двери. «И это помогло, попрошу заметить, иначе она была бы мертва». «Бенедикт, оставь, Эрис. Я знаю, что делаю, и тебе не переубедить меня. Как думаешь, почему я до сих пор не сказал тебе?» Повисло напряженное молчание. И все? Эрис так легко примет это? От волнения у меня задрожали руки. Почему ее так напугала новость, что я пью кровь Бенедикта? «Ты любишь ее», — прозвучал голос Эрис. Я обомлела. Внутри все заледенело. «Нет», — пронеслось у меня в голове. «Так нельзя. Он не может, не должен». Бенедикт долго молчал. Я затаила дыхание, не в силах сделать ни единого вдоха, боясь не расслышать, что он скажет. Хотя ответ мог заглушить и стоявший в ушах звон. И в то же время я не хотела его слышать. «Пожалуйста, не надо, прошу». «Похоже на то». У меня перехватило дыхание. В груди оказалось тесно от чувств, которые разгорались во мне. Сердце разрывалось на кусочки. В отчаянии я потрясла головой, будто так могла выбросить из памяти признание короля. «Ты дурак», — тихо произнесла Эрис. Все это не предназначалось для моих ушей, а я ничего и не слышала. Если посчастливится, то смогу обо всем забыть. Притворюсь, будто ничего и не было. Проклятье. С трудом сдвинувшись с места, я поспешила обратно в спальню. К несчастью, не так быстро. Я все еще слышала голос Бенедикта, и он проникал мне в сердце. Что ж, тогда я счастлив быть дураком. Вот так легко он скрепил печатью горькую правду. Она была прекрасна, но разрушала все. Бенедикт любит меня, а я должна его предать. Неожиданно дверь раскрылась. Я в панике обернулась, не успев спрятаться в спальне. Мы с Эрис встретились взглядами. Удивление в ее глазах сменилось подозрительностью. «Мисс Хоторн?» — холодно поприветствовала меня десница. Поняла ли она что-то, увидев мое лицо? Во всяком случае, она сохраняла абсолютное спокойствие. Разумеется, она не знала, услышала ли я что-то из их беседы. И если да, то как много. Но по ее взгляду я поняла, что она не доверяет мне. Вопреки объяснению Бенедикта, или скорее из-за него. Теперь она с меня глаз не спустит. Можно не сомневаться. Не проронив ни слова, она развернулась и покинула королевские покои. Я растерянно смотрела ей вслед. «Флоренс?» — голос Бенедикта пронзил меня. Я обернулась и замерла в шоке. Никогда еще король не выглядел так потрёпанно. Рубашка измята, пуговицы на ней расстёгнуты, рукава неряшливо закатаны. Волосы взъерошены, а на лице измождённое выражение. «Флоренс, скажи что-нибудь. Надо сделать так, чтобы он не догадался, что я все подслушала, иначе. Тогда Я не вынесу этого. Нужно проигнорировать услышанное, иначе я сломаюсь. «Что, Сэрис?» — спросила я. Она какая-то сердитая. «Почему сердце стучит так громко? Я не слышу собственных мыслей». «У всех выдался тяжелый день», — спокойно ответил Бенедикт. «Не переживай за нее». Он даже не предполагал, что я могла подслушать их разговор. Он на самом деле доверял мне и любил меня. «Будь все проклято, я не могу, не хочу. Мне нужно больше времени». «Удалось узнать что-то?» — поинтересовалась я. «Те вампиры еще не очнулись», — покачал головой Бенедикт. «Но сейчас допрашивают Финиаса. Он отвечал за работу охраны и, кажется, затаил на тебя злобу». «Допрашивают? То есть?» — осторожно уточнила я. Бенедикт поморщился. «Его не пытают, если тебя интересовало это». Покачав головой, я обхватила себя руками. Я хотела спросить, он все еще в замке, на свободе или... «В Тауэре», — невозмутимо объявил король. «Ввиду обстоятельств ему отказано в презумпции невиновности». Эта новость принесла мне облегчение. Даже если это и не совсем справедливо. Но что поделать? Я была совершенно потеряна. В памяти всплыл разговор с Валерианом. Он не захотел изменить план. Но если не останется иного выхода, если отменят празднование солнцестояния, и мы не поедем в летнюю резиденцию, тогда я не смогу добраться до серебряных кинжалов, а без них ничего не получится. Хорошо. Значит, праздник в честь солнцестояния отменят? Спросила я, стараясь не выдать своих надежд. Разумеется, отменят. После убийства Бонни король оцепил замок. Вряд ли он покинет его теперь, ради бала для лондонского высшего общества. Но к моему ужасу он покачал головой. «Нет, праздник состоится, как и планировалось». «Но как?» — удивилась я. «Клянусь, ты будешь в полной безопасности», — пообещал он. «В загородном поместье меньше людей. Там легче держать все под контролем». «Но...» — замялась я. «Разве не безопаснее остаться в замке? Толпа гостей, да еще поездка». Бенедикт, приблизившись ко мне, бережно приобнял за плечи. Вероятно, так он пытался успокоить меня. Но из-за подслушанного признания мне казалось, что его прикосновения обжигают меня. «Я защищу тебя, Флоренс». «Почему бы не делать это в замке?» Он выдохнул. «Нет». «Но почему?» Мой голос дрогнул. «Нельзя отменять многовековую традицию, не объясняя причину». Я посмотрела на него. «Это единственный довод. Главное, чтобы никто за пределами замка не узнал о произошедшем. Мы будем молчать об угрозе?» «Возможно, людям стоит знать», — возразила я, но Бенедикт решительно покачал головой. «Чем меньше гражданам известно о красном дожде, тем лучше. Они станут сильнее, если о них начнут говорить. Мой род долго правил этой страной. Народ жаждет перемен, отчасти беспричинно, бессмысленно. И вот появляется кто-то и обещает лучший мир, где кровь течет рекой». От слов Бенедикта я похолодела. Если против короля выступит не группа из нескольких человек, а весь внутренний Лондон. Мысль нелепая и пугающая. «Но если дать им перемены, которых они жаждут?» — спросила я. Он опустил голову. «Нет, их желания не подлежат обсуждению». Я не осмеливалась задать вопрос, но все-таки решилась. «И чего они хотят?» Бенедикт глубоко вздохнул. «Анархию, неограниченную свободу, право охотиться на людей. Эти вампиры жаждут господства крови. Но до тех пор, пока страной правлю я, этому не бывать. Могу поклясться». От его слов меня пробила ледяная дрожь. Его взгляд смягчился. Бенедикт притянул меня ближе и поцеловал в лоб. «Диван или кровать?» — ласково прошептал он. Я сделала глубокий вдох, пытаясь прийти в себя. С трудом мне удалось отбросить на время страхи и планы, и я прильнула к груди Бенедикта. «Все равно, лишь бы ты был рядом». Он крепче обхватил меня руками. «Поела что-нибудь?» «Нет». Значит, ужин в постель. И если захочешь поговорить, обсудить все, что случилось. Обязательно, пробормотала я. Нет, я не хотела даже вспоминать. Конечно, нет, прошептал Бенедикт. Но когда бы я не понадобился тебе, знай, я рядом.